«Нет, зачем?» – по-прежнему, недоумевая, возразил Михайло. «Сам я точно свалил и не одного, а целую парочку. Не слыхать вам знать было выстрелов-то. Признаться за народом и пришел, чтобы пошли с огнями, помогли перетащить, пока волки не разорвали туши. Ну, слава Господу! Матушка здесь выкликала, что кто-то из нашей паствы должен скончать свою жизнь от зверя. А как только тебя до Василюшки Гайтанчика нет в собрании, мы было и стали думать на тебя». Михаил нахмурился и повел быстрым взглядом по собранию. В ответ ему блеснул странный взгляд из-под полузакрытых ресниц отдыхающей Аксиньюшки. Он покачал головой. «А давно Гайтанчик в лесу?» – спросил он. 4-го дня он вернулся из города, а позавчера задумал идти с ружьем в лес. «Видели, как он под вечер пришел на свое гумно, а ворочался ли, нет ли, того не знаем». Михаил широко перекрестился. «Ну, ребята, стало быть, так тому и быть. Молите Бога за его грешную душу. Понимаю теперь, зачем медведи так долго не шли к моему лабазу. Сижу я позавчера на лабазе, стерегу. Вдруг кто-то, как завопит, ровно с живого дерут кожу. Инда у меня руки-ноги затряслись. Филин, что ли, нет? Завопил, пожалуй, бы и человеческим голосом. Да уж больно дико и жутко. Думаю, слезть нечто, пойти на помощь. Опять же, откуда быть тут человеку возле тая-то в нашей глуши? Таевцы, я чай давно, с курями спят по палатям. Если же кто из мирских ненароком с воли забрел, туда ему и дорога, а крик опять, да еще страшнее в третий раз. Взяла меня жалость, решил, была не была, спущусь, посмотрю, какое там лихо, да вдруг стук мне в голову, а ну как это морочит леший, нарочно жалостит, поди в темноту, да и попади в бучило, либо мишки прямо в зубы. Подумал я, поболтал ногами и опять убрал их на лабаз». А тот-то, незнакомый, покричал еще, постонал и ослаб, затих. «На гумне, говорите, вы в последний раз видали Гайтанчика?» «Не то, что на гумне», — нерешительно отозвался кто-то из толпы, «а вроде как бы туда он шел. Но орев-то этот, что я слышал с лабаза, доходил от болота». «Так надо думать», — сказал Филат Гаврилович, «что пошел Василюшка через трясину по жердочкам, да и наткнулся на Мишку. Правда, они в ту сторону об эту пору часто заходят. Завтра всем поселкам выйдем искать Василюшку». Один из послушников возразил. «Пожалуй, что и без Мишки дело обошлось. Просто сорвался с жердочек в трясину и шабаш. Ежели так было, где уж его теперь найти? Разве что все болото до дна лопатами расшвырять. Трясина и курицу на сажень засасывает, а не то, что человечьи кости». «Нет, я так полагаю, с редким самообладанием просипел Конста, что будет толк или нет, а поискать надо. Первое дело, ежели матушка духом прорекла, что Гайтанчика растерзали звери, стало быть, нечего о трясине и поминать. Не трясина его сгубила, а медвежьи зубы». «Опять же и дядя Михайло на зверя думает, а не на трясину». «Я больше потому так полагаю», — объяснил Давыдок, «что медведи не приходили в ту ночь на падаль под лабаз. Значит, сыты были, жрали его, Гайтанчика-то. А сейчас, как всю человечину слопали, проголодались и пришли в паре. Да матерые такие, сам лесной боярин с боярыней. Я их и положил в 2 выстрела рядышком». Так на том и порешили, что Василий Осипович сделался жертвой лютых зверей. Взвыла по Гайтанчику сионская горница. По лесам-лесам высоконьким, по кустикам позелененьким, там убит лежит добрый молодец Василюшка Свет Осипович. Принакрыт он елочкой, привален-то он можжевельничком, зеленая травушка в круг пожелкла, алые цветики облетел, клюква ягоды погоркла. Поиски по лесу, разумеется, ни к чему не привели». Потужили о гайтанщике таевцы, помолились о нем и стали думать, кого бы поумнее да потолковее приспособить вместо него в посреднике между миром и лесной трущобою. Аксиньюшка, столковавшись с Филатом Гавриловичем, ловко направила выбор на Консту, и в конце апреля Михайло Давыдок проводил Косту с Зиною до лесной опушки. В скором времени на границе лесного моря, облегавшего Тай и Волжского бичевника, верстах в 25 от гайтанщикова городка, заарендовал у обедневшего мелкопоместного дворянина землю и усадьбу незнакомый местным жителям наезжий из Коломны мещанин Анисим Воробьев с молодой женой Просковьей. Усадебка стояла как раз на распутье 2 больших торговых дорог. Неподалеку были 2 богатые волжские пристани. Анисим открыл постоялый двор и стал принимать к себе гостей из обеих дорог из людного волжского бичевника. Слава о траватом хозяине и приветливой красивой хозяйке вместе с возчиками и бурлаками далеко разошлась по Поволжью. Пробежало 1.5 года. На постоялом дворе было сверх обыкновения нелюдно. Просол из ближнего верст за 20 города благодушествовал на чистой половине за пузатым самоваром, калякая с хозяином. Молодая хозяйка, сидя поодаль, нянчила ребенка. Со двора доносились звонки и бубенцы просоловых коней, которых перепрягал кучерок.